Вновь взявшись за нудное занятие, он сумел просортировать все содержимое папок к обеденному перерыву. С чувством выполненного долга Абрамович ровно в 12 покинул кабинет. На улице он сразу увидел Макарыча, чье лицо хорошо просматривалось сквозь лобовое стекло машины, стоявшей поотдаль. Как только Абрамович уселся и захлопнул дверь, машина, повинуясь воле водителя, стала набирать скорость. «Что случилось?» — не утерпев, поинтересовался Абрамович. «Подожди, сейчас расскажу все по порядку. Куда едем?» «Давай поедем на набережную у Чернавского моста. Там безлюдно и открывается хороший вид на левый берег». Транспорта на улицах города было не очень много, поэтому и добрались до облюбованного Абрамовичем места быстро. Макарыч начал рассказ только тогда, когда остановил машину на возвышенном месте пустынной набережной. Неподалеку находилась смотровая площадка, на которой не было ни одного человека. «Юрий, вернулся тот парень, которого я посылал Греку». «Ну и что он тебе рассказал?» — сразу среагировал Абрамович. «А то, что Грека больше нет в живых». «Как же все произошло?» «Очень просто. Явился он к нему вроде от меня, Грек, и клюнул на это. Выехали за город, там он его и задушил струной от гитары. Потом положил труп в багажник и отвез в совхоз Прибрежный, где и бросил в яму Бекаре». «Что это за яма?» «Ну, в нее сбрасывают для утилизации трупы павших животных. Машину Грека вчера вечером он утопил в Дону. В доказательство смерти Грека он принес золотую печатку последнего. Она действительно его, так как сделана ювелиром по заказу, и второй такой нет и быть не может. Сейчас он получил за это деньги сполна и отдыхает, а я решил сразу же сообщить тебе». «А с этой ямой сработано надежно?» «Конечно. Ну, кто станет кого-то искать в преисподней среди червей и гниющих трупов? Ну, хватит о неприятном. Я тут кое-что захватил с собой». Открыв перчаточник, Макарыч извлек оттуда сверток, в котором оказались тонкие широкие ломтики балыка и две небольшие булочки. Бутылка коньяка, две бутылки темного мартовского пива и составили меню этого обеда на выезде. Коньяк пили из самых маленьких дорожных стаканчиков, весь набор которых располагался один в другом по принципу матрешки. Прекрасный коньяк десятилетней выдержки подогрел их, и они с улыбкой и прытким цинизмом выпили за убиенного. Мартовское пиво было неплохим прообразом чешского бархатного. «У меня сегодня после обеда, наверное, состоится отоваривание денег. Я хочу, чтобы все золото, которое мы сегодня закупим, хранилось у тебя, а то у меня нет надежного места для этого. Где тебя можно найти часов в 10 вечера?» «Я буду дома», — ответил Макарыч, вытирая жирные пальцы о носовой платок. «Вот в 10 я тебе звякну, и ты ко мне подъедешь и заберешь золотишко. Если же в 10 не позвоню, ну, то значит, что-то сорвалось, и закупка золота будет позднее. В этом случае ко мне не приезжай. Договорились?» «Понял, буду в 10 ждать звонка», — ответил он на минуту, отрываясь от бутылки. Абрамович не стал подчеркивать важность сказанного им, не желая вызвать подозрений у Макарыча. Дальнейшая беседа не касалась серьезных проблем. Под занавес они, покуривая, рассказывали друг другу веселые анекдоты. Вернувшись в управление и оставив в кабинете верхнюю одежду, Николай Федорович сходил в столовую, где довольно плотно подкрепился. После обеда он решил еще раз побеседовать с Боровковым, прежде чем припоручить его Скребневу. Он надеялся получить от него показания, которые пролили бы свет на того, кто стоял за Боровковым. Кроме этого, Мошкину было просто необходимо получить адрес, по которому Шаповалов доставлял наркотики в Фергану. Особенно ему был нужен адрес. Возможно, он там, в Фергане, и поможет навести на след убийц. Хорошо, если Агамиров раскололся и выложил своих сообщников, а если нет? Вот тут-то сведения, полученные от Боровкова, могли бы сыграть роль палочки-выручалочки. Закуривая очередную сигарету и пытаясь таким способом тонизировать активность умственного поиска, он поймал себя на мысли, что чрезмерно размечтался. Все гораздо прозаичней и в основном зависит не только от его умения вести допрос, но в большей степени от того, как поведет себя Боровков. Решив не загадывать, Николай Федорович несколько минут, которыми он располагал до допроса, потратил на оформление имеющегося у него дела. Оформление и подшивка бумаг – важные слагаемые успеха в работе следователя. В наш бумажный век не считаться с этим было просто нельзя. Ровно в 2 часа дня Мошкин ожидал в следственной комнате, когда к нему приведут Сергея Боровкова. Тот вошел в кабинет неожиданно и, не ожидая приглашения, сразу же шагнул к одиноко стоящему табурету. Опустившись на него, он положил руки на колени и без настроения пробормотал что-то в ответ на приветствие следователя. «Сергей, нам нужно будет сегодня выяснить несколько довольно важных вопросов. С кем ты организовывал это предприятие с наркотиками? Мне хотелось бы узнать и того, с кем ты решил, что Шаповалова пора убрать». «Это решение я принял сам и сам его привел в исполнение, поэтому и ответственность готов нести за совершенное убийство один». «Подожди, не горячись и не вали огулом все на себя. Зачем тебе взваливать на себя чужое? Ведь каждый должен отвечать за то, что совершил именно он, не более и не менее». «А мне кажется, что ты всю вину хочешь взять на себя». «А вот зачем тебе все это? Не пойму. Ведь кто-то подсказал тебе, что Шаповалов для вас опасен. А уж потом вы с Губановым его убили». «Слушай, начальник, ты, я вижу, очень ушлый и думаешь, что через меня можно выйти на кого-нибудь еще. Так вот, что я тебе скажу. Я буду отвечать только за самого себя, и тебе добровольным помощником не буду. Не рассчитывай, что за свою жизнь я начну выкладывать всех налево и направо. Этого не будет. Это твоя работа — найти и доказать мне и суду, что кто-то конкретно посоветовал или приказал убить Шаповалова. Так что не перекладывай ее на меня, а находи, доказывай, работай. Я, конечно, плохой человек, преступник, но продажным не буду, не хочу. И стараться сделать меня таковым нет смысла, не получится. Я лучше умру, чем буду жить продажной тварью. Меня такая жизнь не устраивает, и предлагать ее мне под таким соусом не надо. Мошкин провозился с ним добрых 3 часа. Но получить информацию по интересующим следствие вопросам не смог. Свое кредо преступник чтил свято, что в душе Николая Федоровича наряду с досадой вызвало уважение. Плохо было только то, что это хорошее качество человеческого характера, ценимое во все времена, было поставлено на службу преступлению. В заключении беседы Мошкин предупредил Боровкова, что он уезжает в командировку, и с ним будет заниматься капитан Скребнев. Подследственный никак не среагировал на эту новость, молча скрылся за дверью, сопровождаемый милиционером. Николай Федорович, оставшись один, закурил сигарету и неторопливо стал собирать папку, укладывая в нее бланки, им же выложенные на стол перед допросом. У него не было злости на Боровкова, он просто сожалел о потерянном впустую времени. Собравшись уходить, он не отказал себе в удовольствии докурить сигарету до конца, без суеты и спешки. Подождав, пока милиционер вернется на свой пост, он, погасив сигарету, пошел на выход. Вернувшись к себе в кабинет, решил, что идти вторично к генералу нет надобности, и поэтому до 6 вечера занимался делопроизводством. Иван Васильевич его тоже не беспокоил, что подтвердило правильно сработавшую интуицию Мошкина. Кроме всего прочего, Николай Федорович собрал в отдельную папку бумаги, которые ему необходимо было взять с собой в Фергану. В 7:30 он вышел к стоявшей у главного входа машине. Андрей против обыкновения был не в дежурной комнате, а в машине. Он улыбнулся садившемуся в машину Николаю Федоровичу. «Товарищ подполковник, куда поедем сейчас?» «На сегодня достаточно. Это последняя поездка. До знакомой нам аптеки». Водитель кивнул и, трогая машину с места, сказал: «Сейчас я вас до дома быстренько доставлю». Вел он машину, как всегда, на скорости, превышающей разрешенную. Но Мошкин не мешал этому, желая побыстрее оказаться дома. Он вышел у аптеки, и эти 150 метров до дома шел медленно, вдыхая морозный воздух, осознавая при этом, что дома его никто не ждет. Поднявшись в квартиру, он занялся подготовкой к завтрашней командировке. Без Маши сборы в дорогу растянулись, так как каждую вещь Николаю Федоровичу пришлось отыскивать с трудом. Поужинав в сухомятку, он принял ванну и, не включая телевизор, сразу прошел в спальню, решив выспаться перед поездкой. Уснул в одно касание, и длинная 10-часовая ночь пронеслась, как один миг. Утром, легко позавтракав, добирался до управления традиционным трамваем, грохот которого при движении не давал подремать первым ранним пассажирам. Всю дорогу Мошкин ломал голову над тем, как он объяснит свою поездку жене. Ее добрая душа правильно поймет сложившуюся ситуацию, но он боялся ее обидеть и не хотел, чтобы его командировка послужила причиной ее слез. Так и не отыскав приемлемого варианта, он сошел на своей остановке. До прихода своих помощников Мошкин опять занимался бумагами, стараясь привести их в определенную законом систему. Прытков и Скребнев вошли в кабинет почти одновременно, бодро поприветствовав сидящего за столом подполковника. Пригласив их присесть, Николай Федорович интересовался показаниями арестованных, которых они оба курировали. Губанов, разговорившись, назвал кличку человека, руководившего Боровковым, во всяком случае стоявшего над ними в преступной иерархической лестнице. Кто скрывается под кличкой «Грек», еще предстояло выяснить. Нужно было как можно быстрее установить, что это за личность, а потом вплотную заняться этим субъектом. Сухова новых имен не назвала, но про грека у нее необходимо было поинтересоваться. Наверняка, находясь много лет в близких отношениях с Боровковым, она его не могла не знать. Дав и другие поручения своим помощникам, Мошкин не забыл сказать Скребневу, чтобы он в его отсутствии занимался Боровковым Сергеем. Отпустив офицеров, Николай Федорович напоследок сходил к генералу, у которого пробыл совсем недолго. Почти все основные вопросы были согласованы накануне. Взяв командировочное удостоверение и получив командировочные деньги, Мошкин вернулся в кабинет, где уложил в портфель папку с необходимыми документами. Одевшись, он выкурил на дорожку сигарету и, закрыв кабинет, торопливо сбежал по лестнице на первый этаж. Оставив кабинетный ключ дежурному, вышел на улицу, сопровождаемый своим водителем. Прежде чем поехать в аэропорт, он решил заехать в больницу к жене. И опять они поехали знакомым маршрутом. Рынок, больница Нарылеева. В палате он пробыл немногим более 30 минут, но за это время ему стало понятно, что Маша хоть и медленно, но возвращается к жизни. Бледность лица и общая слабость не прошла, но она уже стала интересоваться его делами, а это был добрый признак выздоровления. Дежурная сестра, видимо, строго соблюдая предписания Генкеля, попросила его на выход ровно через 30 минут.